Мы говорили уже об упадке образования в VI, VII и VIII столетиях. Церковь с прежнего своего высокого поприща сошла в ряды феодализма и приняла полное участие в делах светского общества. Исключение составляли только англосаксонские проповедники. Но франкское духовенство вообще одичало среди окружившего его общества, анархического. Попытки Бонифация возвратить духовенство на прежнюю его степень не принесли надлежащего плода. Бонифаций, святой, 672 или 676, 754 годы. Миссионер, ученый, поэт. Когда Карл вошел на престол, он нашел таким образом церковь в печальном состоянии. Лучшим доказательством упадка служат некоторые постановления Карла, в которых запрещаемы были духовенству некоторые преступления, как, например, мы здесь находим особые статьи, коими запрещается епископам увечить подчиненных им священников, посещать питейные домы, употреблять оружие. Часто законодательство здесь действует намеком, с заднюю хитрую мыслью. Например, значительная часть франкского духовенства предавалась страстно охоте. Карл Великий, находя это занятие несовместимым с их чином, в законодательстве прибегает, между прочим, к следующему постановлению. Так как совместно с его обязанностями, но, может быть, иногда и полезно, выгодно, то аббатам и другим духовным лицам и епископам позволяется убивать лишь столько зверей, сколько нужно шкур для переплета их книг. Само собой разумеется, что это заставило многих духовных собирать значительные библиотеки. В 787 году Карл издал знаменитое свое предписание о заведении школ при монастырях. В этой капитуляции есть какой-то особенный, отличный от других язык. Ясно проглядывает здесь какая-то нетерпеливость, тревожность чувства. Император молит епископов употреблять там, где недостаточны их увещания, пасторский жезл против ленивых священников. В 789 году он издал знаменитый свой капитулярий об учреждении народных школ, эту великую хартию европейской цивилизации. Школы эти учреждались при церквах. Священники безвозмездно обязывались учить в них народ. «Легере et cantare» — «читать и петь» латинский. Замечательно, это последняя эстетическая сторона образования, на которую Карл обратил также большое внимание. С этой целью выписал он двух знаменитых певцов и под их ведение отдал образование народа в пении, завел при дворе своем знаменитую певческую и вообще не щадил ничего, чтобы образовать еще при себе деятельность сподвижников цивилизации и образования. Большая часть этих сподвижников Карла состояла из итальянцев и англосаксов. Первое место занимает здесь просвещеннейший член того времени, монах Алкуин, англичанин, воспитанный в Йорке и вызванный Карлом для устройства всего, касавшегося образования, 735-804 годы. Что касается до самого Карла, то он не имел высокого образования, но имел, сколько ему было нужно. Эйнхард говорил, что он свободно знал по латыни и говорил по-гречески. Эйнхард, около 770-840 год, деятель каролингского возрождения, ученый, биограф Карла Великого. Этого было очень достаточно в то время. При дворе Карла образовалось также ученое общество, род академии, состоявший из образованных членов духовенства, иностранцев, юношей, взросших и воспитанных под надзором самого императора. Таковы были Эйнхард, Ангельберт, даровитый юноша, женившийся также на дочери Карла Берти. Эта Чола Палатина подала повод некоторым к несправедливому мнению, будто бы Карл был основателем Парижского университета. Во-первых, Карл не жил в Париже, который тогда был вовсе незначительным местом. Во-вторых, университет возник не ранее XI столетия, когда в нем стали преподавать отдельно от церковных школ, устроенных Карлом Великим. Что касается до Чола Палатина, то ее следы можно еще найти при Мировингах.